Доброго времени суток и добро пожаловать на Мотофунк, подкаст-шоу о мотоциклах, путешествиях и о многом прочем. С вами снова Совикус, и сегодня снова такой коротенький блиц-выпуск. Вот как-то сидел на днях и размышлял, какой навигатор прикупить. Купил себе навигатор, да, выбрал. Но в связи с этим подумал, а почему бы не рассказать вам вообще всю мою историю, как это все начиналось. Итак, погнали. Ну а сперва всех с началом сезона 2019. Кто-то еще не выкатил, кто-то уже катается, а кто-то и вовсе не закрывал сезон. И все же всех поздравляю с новым сезоном 2019. Ура! В Германии зима получилась удивительно теплой. В феврале, например, во многих регионах на протяжении почти двух недель температура регулярно достигала 19 градусов по Цельсию. Это вообще какая-то аномалия. Летняя жара в феврале. Всесезонники смогли вдоволь накататься, естественно. Это их не могло не радовать. А вот те, у кого начинается сезон с 1 марта, были слегка опечалены. Потому что, хоть и температура днем была все еще выше 10 градусов, но, к сожалению, начались дожди. Но ведь настоящего байкера дождик не напугает, не так ли? Итак, давайте перейдем к теме выпуска. Навигация на мотоцикле. В свои первые поездки я ездил еще по бумажным картам. Заранее там продумывал, прорешивал, просматривал маршрут, составлял отдельно список городов, чекпоинтов. В поездке держал этот список уже рядом с картой в сумке на баке под такой прозрачной клеенкой, чтобы всегда можно было взглянуть, посмотреть, где примерно я сейчас нахожусь в этом списке. В голове держал примерно 3 следующих пункта из списка, пытаясь таким образом как-то снизить вероятность заблудиться. Ну, само собой, это не всегда получалось. Нередко приходилось останавливаться, читать опять бумажную карту, рассматривать, а то и спрашивать прохожих, где я и как мне проехать туда или сюда. В этом, конечно, есть своя изюминка, я не спорю. Начинаешь разговаривать с людьми, заблудишься, посмотришь что-то новое, что ты вообще не планировал. Увидишь интересные места. Да, это так. Но в связи с тем, что время на путешествие у меня очень ограничено, то я все же решил уйти от классической бумажной карты и установил на мобильный телефон приложение Navigon. На тот момент самый лучший навигатор, по моему мнению. Огромный минус такого навигатора в том, что он был разработан для автонавигации. И управлять им было в перчатках просто невозможно. Ну, очень уж маленькие кнопочки были. Перед выездом я на компе на каждый день отдельно прокрадывал маршруты и сохранял их в навигаторе на телефоне. Так что потом утром просто включаешь навигатор и поехал дневной маршрут. Гарнитуры у меня тогда еще не было, и я экспериментировал. Сначала просто держал телефон в кармане, подключенным к пауэрбанку, и через крохотные наушники in-ears, которые вставляются полностью в уши, под шлемом слушал команды навигатора. Ехал только по слуху. Я не видел ни карту, ни что, не мог толком ориентироваться. Ехал только по слуху. Выяснилось, что в таком режиме, в таком сетапе есть несколько недостатков, с которыми я не мог жить. Телефон, например, регулярно перегревался. Навигатор зависал. И так как я этого не видел, телефон же в кармане, я продолжал ехать прямо, никуда не заворачивал. Ну, навигатор же молчит, ничего не говорит, значит, я еду прямо, никуда не сворачиваю. Ну, а через несколько десятков километров он понимал, что уехал не туда и опять заблудился. Получалось так, что плюсов никаких. Что бумажная карта, что навигатор на телефоне в кармане, который я не вижу. Разницы никакой. И так. Все время получалось так, что я заплутал, заблудился. И то же самое надо было останавливаться и заново все смотреть. Следующий этап развития – это бортовая розетка типа прикуриватель. Теперь мне уже не нужно было держать телефон в кармане, и я мог положить его под прозрачную пленку в сумке на баке, там, где раньше лежала бумажная карта, и подключить его к бортовой сети. К тому же компания Navigon выпустила новый навигатор специально уже для мотоциклистов под названием Cruiser. Очень-очень добротный навигатор с очень крутыми фичами, например, там рестораны, заправки вдоль твоего маршрута или даже погода вдоль твоего маршрута с удобными кнопками, с функциями красивая дорога, с функцией с поворотистая дорога и все такое. Ну, в общем, навигатор добротный, хороший, классный. Но в этой системе был огромный плюс. Я мог видеть указания навигатора. Ориентироваться стало легче. И я однозначно стал меньше плутать. Все бы ничего, если бы не одно но. А оно это выражалось в том, что телефон с постоянно включенным экраном и GPS, да еще и на солнце, под пленкой в сумке, стал в два раза быстрее перегреваться и выключаться. А значит, опять систему нужно было менять. Вот я и решил раскошелиться. И купил крепление на телефон на руль и китайскую гарнитуру за 35 евро. Этим убил сразу двух зайцев. Во-первых, телефон перестал перегреваться. Ура! И я больше не был привязан к телефону кабелем наушников. Это очень круто. Bluetooth гарнитура вообще крутая штука. Должен сказать, но не китайская. А у меня была китайская. Но об этом позже. Вот, казалось бы, вот оно. Все правильно, все проблемы решены. Но нет, не тут-то было. Выяснилось, что от бортовой сети очень быстро портится батарея у телефона. И от сотрясения в жестко установленном креплении испортилась стабилизация у камеры в телефоне. Получается, если я хочу где-то в поездке остановиться, заснять какой-то короткий ролик, сделать фотографии, просто картинка получалась какая-то вся размазанная, все дрожит, в видео все дрожит, трясется, фотография размазана. В общем, короче, полный атас, и неприемлемо это было. Поэтому в этом году, в 2019, я снова решил поменять весь свой сетап. Решил полностью отказаться от навигации с помощью телефона и прикупил себе навигатор марки Garmin, модель Zuma 396. Пока еще не тестировал, ничего о нем сказать не могу. Отзывы были о нем хорошие, поэтому я его взял. Ждите отзыва от меня, наверное, к концу сезона. Сейчас смысла нет об этом говорить, потому что, не знаю, как он работает. Кстати, я еще купил и новую гарнитуру от фирмы Cardo. Cardo Pack Talk Bolt. Это типа, которая Scala Rider раньше были, сейчас новая модель. Про один огромный минус все-таки уже можно сказать. Из года в год в поездку мне приходится брать с собой все больше и больше аппаратуры, которую нужно заряжать. Если раньше это был только телефон, то в этом году это еще и навигатор, гарнитура, если едешь вдвоем, то и две гарнитуры, экшн-камеры, их уже тоже несколько, зеркалка, возможно, еще и дрон. И это все место занимает, это все требует зарядки, это все розетки нужны. Короче, полный атас. Думаю, на этом мои эксперименты не закончатся. Так что ждите новых выпусков. А для этого подписывайтесь на подкаст Мотофунк. Подписывайтесь также на YouTube канал Мотофунк, а также оставляйте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии. Не забывайте зайти на iTunes и оставить этому подкасту 5 звездочек и пару теплых слов. Буду очень рад, этим вы очень поможете подкасту и продвижению его. А если ты хочешь поддержать мои проекты монеткой, то всю информацию можно найти на сайте motofunk.ru. Заранее благодарен. Спасибо за внимание. Всем добра. Всем пока.